Однако вы думаете, что я застрелил эту нелепую фигуру в военном облачении? С какой стати? Денег я ему должен не был, зла против него не имел. Убить хотели молодую леди. Горман заслонил ее собой и получил в грудь вторую пулю. Речь идет о мисс Эльвире Блейк. Мне кажется, вы ее знаете. Вы хотите сказать, что кто-то хотел убить Эльвиру из моего пистолета? Вы могли с ней поссориться. Вы думаете, что я поругался с Эльвирой и стрелял в нее? Какая дичь! С чего бы я стал убивать девушку, на которой собираюсь жениться? Это вы заявляете официально? Что вы собираетесь жениться на мисс Блейк? Секунду-другую Малиновский поколебался. Затем сказал, пожав плечами, она еще слишком молода. Это окончательно не решено. А, быть может, она обещала вам выйти за вас замуж, а потом передумала? Она кого-то боялась, мистер Малиновский. Не вас ли? Зачем же мне было желать ее смерти? Либо я влюблен в нее и хочу жениться, либо я не хочу жениться и не обязан это делать. Все вот так просто. Так к чему же мне ее убивать? Не так уж много около нее лиц, достаточно к ней близких, чтобы желать ее смерти. Дэви сделал маленькую паузу и затем добавил почти небрежно. Ну, есть, конечно, ее мать. Что? Малиновский вскочил. Бесс? Бесс убивает собственную дочь? Да вы с ума сошли. Зачем Бесс убивать Эльвиру? Она ее ближайшая родственница. И значит, наследница огромного состояния. Бесс? Бесс убивает из-за денег? Да у нее полно денег от ее американского мужа. Достаточно, во всяком случае. Достаточно — это не то же самое, что огромное состояние. Так вы говорили, что, быть может, женитесь на мисс Блейк. А вдруг вы уже на ней женаты? Тогда вы стали бы наследником ее денег. Какие еще дикие глупости придут вам в голову? Нет, я не женат на Эльвире. Она красивая девушка, она мне нравится, и она в меня влюблена. Да, я это признаю. Я с ней познакомился в Италии. Мы хорошо провели время. И ничего больше, вы поняли меня? В самом деле? Но вы только что сказали вполне определенно, что вы собираетесь на ней жениться. Я это сказал, потому что это звучит респектабельно. Ведь вы все такие ханжи в этой стране. Это объяснение не кажется мне удовлетворительным. Да вы ровно ничего не понимаете. Ее мать и я, мы, любовники. Я не хотел этого говорить. Я вместо этого сказал, что собираюсь жениться на дочери, это звучит вполне по-английски и вполне пристойно. А мне это кажется куда менее правдоподобным. Вы сильно нуждаетесь в деньгах, мистер Малиновский? Дорогой мой инспектор, я всегда нуждаюсь в деньгах. Это очень печально. И все же, насколько я знаю, несколько месяцев назад вы швыряли деньгами чрезвычайно беззаботно. А, у меня была полоса удач, я ведь игрок. Это я признаю, верю. И что же это была за полоса удач? Этого я не скажу. И вы не могли рассчитывать на то, что я вам это открою. Есть еще ко мне вопросы? Пока больше нет. Вы признали, что пистолет ваш. Это очень важно. Не понимаю, не могу сообразить. Он не кончил фразы и протянул руку. Верните мне его, пожалуйста. Боюсь, что нам придется его пока задержать. Я сейчас дам вам расписку. Старший инспектор написал то, что требовалось, и передал Малиновскому. Тот вышел, хлопнув дверью. «Темпераментный малый», — заметил дед. «Вы особенно его не прижимали насчет этой истории с фальшивым номерным знаком? Нет, я хотел, чтобы он был встревожен. Но встревожен не слишком. Не будем давать ему одновременно несколько причин для беспокойства, а он обеспокоен. Начальник желает видеть вас, сэр, как только вы освободитесь. Дэви кивнул и отправился к сэру Рональду. — А, дед, ну, как подвигается дело? — Неплохо подвигается. В сеть уже много чего попалось, но в основном пока еще мелкая рыбешка. Но приближаемся и к более крупным фигурам. Все на ходу. Молодец, Фред. Глава 25. Мисс Марпл вышла из вагона на вокзале Пэддингтон и увидела плотную фигуру старшего инспектора Дэви, стоявшего на платформе. Он сказал: «Очень мило с вашей стороны, мисс Марпл». Взял ее под локоть и провел через вокзал к ожидавшей их машине. «Куда вы меня везете, инспектор?» «В отель Бертрам». «Как? Опять? Зачем?» «Официальный ответ таков. Полиция считает, что вы можете ей помочь». Когда они вошли в Бертрам, мисс Горинч подняла голову от своего стола, но дед повел мисс Марпл прямо к лифту. Лифт остановился на втором этаже, и дед отворил дверь номер 18. «Ведь это та самая комната, в которой я останавливалась, когда жила в отеле», — именно сказал дед. Мисс Марпл уселась в кресло. «А у вас усталый вид, инспектор. Пришлось побегать. Между прочим, я только что из Ирландии». «В самом деле?» «Из Баллиголлана?» «Ну, откуда, черт побери, вам известно о Баллиголлане?» «Ох, ради бога, извините». Мисс Марпл улыбнулась, извиняя. «По-видимому, Майкл Горман сообщил вам, откуда он родом». «Нет, не совсем». «Тогда каким же образом, извините, что я вас спрашиваю, каким образом... вы знаете?» «О, Господи!» — сказала мисс Марпл. «Как-то неловко признаться. Это... я это случайно услыхала». «Вот как? Я не подслушивала. Это было в общественном помещении. Признаться откровенно, я люблю слушать чужие разговоры. Это интересно, особенно когда человек стар и мало куда выходит. Я имею в виду... если рядом с вами говорят, то невольно слушаешь. — Ну что ж, это вполне естественно, — согласился дед. — До какой-то степени да. Если говорящие не понижают голоса, можно предположить, что скрывать им нечего. Но, конечно, бывает и по-другому. Иной раз возникает такая ситуация, что вы понимаете, хотя разговор ведется в помещении для всех открытым, но говорящие не знают, что кто-то еще находится рядом. И тут постороннему надо решить, что делать. Либо встать с места и кашлянуть, либо сидеть тихо, надеясь, что ваше присутствие не будет обнаружено. Положение и в том, и в другом случае неловкое. Инспектор Дэви взглянул на часы. «Вот что. Я бы хотел узнать об этом подробнее. Но с минуты на минуту должен прийти каноник Пеннифазер. Мне надо за ним спуститься. Не возражаете?» Мисс Марпл не возражала.